Глава 19. Владение рода Разумовских в 5 километрах от Сумани. Поток ледяной воды создавал огромный перепад температуры и надежно блокировал чудовище. Я чувствовал, что монстр жив, но осталось ему недолго. Ротай, явно понимая, что время ограничено, лупил кувалдой, как промышленный агрегат по установке свай. Хруст стоял на всю округу, и мне оставалось только следить за равновесием аспектов вокруг тела земляного ирга. Мой план оказался крайне рискованным, но в его результатах я не сомневался. Главной проблемой стало согласование момента атаки. Когда я узнал, что монстр поднимается над поверхностью земли во время рывка, стало понятно, что это существо обладает невероятным слиянием с аспектом земли. Но это же стало его главной уязвимостью. А после этого Аршавин сообщил, что шкура эрга обладает уникальными характеристиками, которые я и решил использовать. В природе все имеет свою цену. Магия и животные-мутанты — не исключение. Если ты можешь сделать себя невесомым, то будь готов к тому, что твое тело сдует любой порыв ветра. Если можешь сделать кожу неуязвимой для жара и монолитной, то заплатишь за это подвижностью. Это и произошло с Иргом. Созданный мной фокус магического пламени заставил организм монстра перейти в защитный режим. Возможно, эти твари могли опускаться на значительные глубины, где температура была сильно выше. Вот только происходило это медленно. Мгновенное столкновение с чудовищным жаром заклинило броню Ирга, превратив на некоторое время в малоподвижный кусок бронированной плоти. Следующим шагом я использовал ледяную воду, которой окатил монстра. Раскаленная шкура тут же застыла, а монстр временно потерял возможность контролировать окружающее пространство. Дальше мне оставалось только поочередно прогревать и охлаждать разные участки тела Ирга, чтобы он не мог вернуть себе подвижность и скрыться под землей. Удивительно, но сейчас это было единственное желание, которое пульсировало в разуме чудовища. А еще оно очень сильно боялось, что его никто не придет спасать. «Эх!» — рыкнул Ротай и обрушил на голову монстра очередной удар. Глаза сухопутной рыбы были закрыты толстой пленкой, оказавшейся даже прочнее коричневой чешуи, поэтому шатун сосредоточил свои усилия на центральной части головы. «Эх!» И в этот раз хрустнуло чуть громче. Рыба дернулась всем телом и начала менять цвет. Перегретая чешуя стремительно коричневела, возвращая себе природный вид. Активировалась какая-то скрытая система внутри организма чудовища. Я попытался увеличить площадь и температуру нагрева, но это не помогло. «Готов, сокол!» Победно вскинув молот, выкрикнул в мою сторону Аршавин. Я одновременно ощутил всплеск аспекта земли, который сопровождал смерть чудовища. Энергия попыталась проникнуть в мое ядро, и мне пришлось приложить массу усилий, чтобы этого не произошло. Если бы о подобном умении знал кто-то из жителей Империи, то я навсегда рисковал застрять в застенках 6-го отдела жандармерии. Ротай спрыгнул на землю и направился в мою сторону. «Что дальше, ваша светлость? Где парни?» «Отправил их дальше патрулировать», — стараясь не отвлекаться от контроля источника, ответил я. «Уехали уже ребята. Надо Серого проверить. Он еще из вездехода не выходил». Мы направились к нашей машине, которая лежала на боку в 10 метрах от места боя. Короткий полет и последующее столкновение с громадным монстром оставили на ней множество следов и вмятин. Да еще и я добавил аспектом огня, когда создавал поле в передней части. Но отремонтировать транспорт точно получится. По крайней мере, он все еще усердно рычал мотором. «Серый!» — подходя вплотную к машине и заглядывая в лобовое стекло, крикнул шатун. Лицо Аршавина моментально изменилось, и я поспешил к нему. «Вот чёрт!» От лобового стекла, ранее почти пробитого пулей Лены, ничего не осталось. Я увидел стеклянное крошево в кабине и лежащего без сознания водителя. Нога дружинника все еще давила на газ, и машина издавала мучительный рев. Я тут же проверил состояние Серого и облегченно вздохнул. «Живой он, шатун!» — произнес я. «Только доставать нужно аккуратно. Вроде прижало его знатно». «Сделаю», — коротко кивнул Ротай и одним рывком перевернул тяжеленный вездеход на колеса. Тело серого внутри качнулось, и мотор машины, наконец, затих. Видимо, нога парня свалилась с педали. Аршавин дернул дверь, но та не поддалась. «Заклинило намертво». «С другой стороны давай», — приказал я. «Там повреждений меньше». В итоге совместными усилиями водителя удалось вытащить из машины и уложить на землю. Выглядел серый паршиво, но серьезных травм у него не было. Ну или я не смог их обнаружить при беглом сканировании. Посечённые осколками стекла лицо и руки создавали жутковатую картину, словно парень уже давно истек кровью. Но больше меня беспокоил здоровенный след от руля на лбу дружинника. Видимо, он и стал причиной потери сознания. «Сибыкина его надо, шатун», — тщательно осмотрев раненого, поделился своим мнением я. «Подкинем работу аспирантам, чтобы не скучали. Заодно и раненого из Сумани пусть наш новый лекарь посмотрит. А вы, Елена, можете переставать прятаться и подойти ближе». На последней фразе я выпустил поток сырой маны в тело серого и развернулся в сторону холма. Оттуда уже какое-то время за нами наблюдала Лена. Судя по выражению лица девушки, увиденное сильно ее впечатлило. Пару мгновений она смотрела мне в глаза, решая, что ответить, а потом ее взгляд переполз мне за спину. Послышалось нечленораздельное мычание очнувшегося серого. Парень тут же попытался подняться, но Ротай быстро прижал его к земле. Дружинник дернулся пару раз, разбрасывая во все стороны кровавые капли, и быстро затих. «Спокойно, боец», — негромко произнес Ротай. «Тебе еще рано уходить со службы роду». «Это оживший мертвец?» — не двигаясь с места, испуганно спросила девушка. «Хорошо еще, что не попыталась пристрелить нашего раненого». «Конечно», — недовольно ответил я. «У меня в дружине не положено уходить на покой, не отслужив полный контракт. Спускайтесь, Елена. У меня к вам появились вопросы». «Может, лучше вы ко мне?» — бледно улыбнулась помощница старосты Сумани. «Ну или так», — устало вздохнул я и пошел к холму. Ротай быстро обработал раны своего подчиненного и начал вкратце пересказывать все, что тот пропустил. А я добрался до девушки и остановился в паре шагов от нее, с интересом рассматривая собеседницу. «Что за вопросы у вас, князь?» Явно чувствую себя неуютно и, стараясь не смотреть на неподвижную тушу земляного эрга, спросила Лена. «В целом ничего необычного, Елена», — чуть улыбнулся я. «Просто хотел узнать, кого еще жители Сумани подкармливают в окрестностях своего поселка. «Я не понимаю, о чем вы говорите, Ярослав Константинович», — проглотив начало фразы, торопливо ответила Лена. «Это какая-то ошибка». «Вот там, внизу», — указав в сторону помятого вездехода, «сейчас находится командир моей ближней дружины Николай Петрович Аршавин. Рядом вы можете видеть его раненого подчиненного и разбитый вездеход. Все это стало результатом сражения с земляным эргом, существом, которое преследовало другую машину с моими людьми на протяжении 10 километров. И мне сейчас очень сложно придумать причину, по которой аномальный зверь мог потратить столько сил на эту погоню». «Эрги, как и другие обитатели аномалии, не любят технику», — поджала губы Лена. «Особенно ту, которая сильно дымит и шумит». Но при этом на обычных охотников животное не напало, хотя они в разы более простая цель, — хмыкнул я. Пока говорить о том, что ощутил в разуме животного, не хотел, и решил зайти с другой стороны. «Если вы со мной разговаривать не хотите, то я задам свои вопросы старости поселка, когда он вернется, Елена. Однако через пару минут к нам поднимется Николай Петрович, и я поделюсь с ним своими предположениями по поводу такой необычной активности земляного эрга. Скажу, что гнался зверь за конкретной машиной. Наверное, по тем же причинам, по которым недавно кто-то чуть не пристрелил моего водителя. Не везет ему что-то сегодня». «Не понимаю», — снова попыталась начать Лена, но в этот момент Ротай посмотрел в нашу сторону, и девушка резко замолчала. До этого Аршавин задумчиво рассматривал тушу чудовища, и явно не просто так. «Мы просто хотели обезопасить поселок, ваша светлость». «Кто кормил зверя и чем?» — спросил я, сдержав улыбку. «Надо же! И титул мой правильно произнесла, без всяких ваш бродий». Сашок с Рыжиком иногда брали с собой канистры с дизельным топливом», — торопливо ответила девушка. «Мы его выменивали у дружинников Антипова для своего генератора на добытых аномальных зверей. У лося выменивали, а он обещал молчать, что мы в зону ходим». «Дальше. Почему зверь так отреагировал на вездеход?» «На таких же ездил лось со своим отрядом, ваша светлость», — посмотрела на меня девушка и умоляюще добавила. «Только Сашку не говорите, он сам это придумал. Добавлял в топливо крошку серого кристаллида, чтобы у монстров желание больше было уничтожать подобные машины. Они в целом так же пахнут, как и машины антиповцев. Мы же не знали, что у вас такая же техника». «Это и есть машина отряда лося», — хмыкнул я. «В смысле?» — озадаченно посмотрела на меня Лена. «В прямом», — пожал я плечами. «Забрали их во время ареста дружинников князя Антипова. Они тогда через мои владения пытались контрабандистов протащить в аномальную зону». «А-а-а», — неуверенно улыбнулась девушка. «Тогда понятно». «Сокол, есть пара мыслей интересных по поводу зверя», — крикнул мне снизу Ротай. «Сейчас спущусь», — ответил я и повернулся к собеседнице. «Идемте, Елена. Нам еще обратно в Сумань возвращаться. А времени не так много осталось». «С картой сверился Ярослав Константинович», — когда мы спустились с холма и остановились рядом, сообщил Ротай. Лена старалась не попадаться на глаза Аршавину, но тот и так не обращал на девушку внимания. «Не вяжется у меня с повадками монстров этих. Больше 10 километров гнать вездеход, в котором даже людей почти нет. Зачем? Обычно ирги после второго рывка уже отваливаются. Слишком много энергии жрет такой способ преследования. Они же под землей значительно медленнее передвигаются. Странное что-то». «Не более странное, чем вы видели в Сумане, Николай Петрович», — ответил я. «Местные пытались найти способ защитить себя и нашли оптимальный вариант». «Эргам плевать, кто перед ними, ваша светлость», — покачал головой Ротай. «Особенно тройкам. Они жрут все, до чего добраться могут. Не лучше земляных лент». «Вовсе нет», — неожиданно возразила Аршавину Лена, и я слегка улыбнулся. Не выдержала девушка, что кто-то оскорбляет ручного зверя старосты. «Они очень умные и никогда не нападают, если их не провоцировать». «Эта тварь гнала моих людей 10 километров по лесу», — кивнув в сторону чудовища, произнес Аршавин. «Вряд ли, чтобы поздороваться или что-то спросить». «Этот вопрос мы уже выяснили, Шатун», — хлопнув по плечу Ротая, ответил я. «Грузимся. Надо успеть вернуться в Сумань до приезда грузовиков. По пути поговорим. Серый, ты как, машину вести сможешь? Или Николаю Петровичу за руль сесть?» «Смогу», — буркнул ответ дружинник. Я с сомнением посмотрел на бойца своего рода. Синяк на лбу стремительно превращался в гематому, а множество ссадин на лице еще кровоточили. Я молча смотрел на парня, и тот, наконец, опустил взгляд. «Но лучше в салоне полежать, конечно, ваша светлость». «Шатун», — забираясь в вездеход, произнес я, — «ты за рулем». На обратном пути успели обсудить ситуацию с Иргом. Ротай молча выслушал информацию о придуманной Сашком схеме подкормки аномального зверя и сделал вывод, что старости надо выписать отдельную премию за изобретательность и Тумаков за своеволие. Серый старался устроиться поудобнее на задних сиденьях, но получалось у него неважно. «Тогда ничего удивительного, что монстр за вездеходом бросился», не отвлекаясь от дороги, рассуждал Аршавин. «Здесь другие машины уже больше нескольких лет не появлялись. А вездеходы антиповцев пахнут так же, как вкусное угощение от Сашка. С учетом действия серого кристаллида, тварь надеялась получить порцию отличных вкусняшек и поэтому готова была тратить на погоню ему сил. И много в окрестностях подобных тварей». Ротай посмотрел на Лену через зеркало заднего вида, и та заерзала на сиденье. Отвечать прямо девушка не хотела, но Шатун умел давить на собеседника без всяких слов. «Три еще», — тихо ответила Елена. «Или 4. Звери перемещаются и иногда уходят обратно в аномалию. Кого-то нашли и убили антиповцы. Они, если успевают сигнал передать, то целая охота начинается. Прохор Александрович за владениями своего князя бдит постоянно». Для себя отметил, что про Кожедуба Лена говорила с таким же уважением, как про моего Ротая говорил Сашок. Ситуация довольно странная, учитывая, что глава дружины Алексея Андреевича фактически должен был возглавлять террор жителей на патронажной территории. Поводов пообщаться с Прохором становилось больше с каждым днем, а информация о нем при этом не прибавлялась. Еще в момент выезда Аршавин скинул координаты места боя людям Пискарева, чтобы те загрузили добычу и доставили в Сибыкино. К моменту, когда разговор затих, я вдруг вспомнил, что не созвонился со Старковским. «Добрый день, Иван Николаевич», — когда граф снял трубку, произнес я. «Извините, что немного задержался со звонком. У нас все в силе. Ждем ваших людей в Сумане к обеду». «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — ответил граф. «Очень рад, что у вас все получилось. Отряд уже сформирован и готов выдвигаться. Может, даже раньше прибудет, чем мы договаривались». «Раньше не нужно, ваше сиятельство. Припасы и снаряжение для учения еще в пути. Хочу, чтобы ваши бойцы сразу приступили к обучению, а не занимались расстановкой мебели». «Понимаю вас прекрасно, Ярослав Николаевич», — невозмутимо ответил Старковский. «Тогда ждите гостей к 14:00. Первую группу возглавит Костылев. Александр Иванович давно служит моему роду и возглавляет силы быстрого реагирования моей дружины. Большая часть первой волны как раз будет из его людей. Для меня особенно важно, чтобы эта часть моей дружины получила знания от Николая Петровича. Программа обучения уже составлена». «Программа обучения, Шатун», — прикрыв динамик рукой, произнес я. «По базе общей дружины Разумовских их обкатаю сначала», — отозвался Ротай. «Потом видно будет. Может, что из секретов ближников открою. У Старковского бойцы больше транспортной безопасностью заниматься привыкли. Но там тоже есть толковые ребята». «Программа готова, Иван Николаевич», — вернувшись к разговору с графом, сообщил я. «Начнем сегодня же. Что с техникой?» «Отряд прибудет на своих машинах, Ярослав Константинович. Не вездеходы, как у Алексея Андреевича, но транспорт надежный и для передвижения по лесу подойдет». «Тогда всего наилучшего, ваше сиятельство», — произнес я. «Встречу ваших людей лично и передам с рук на руки Николаю Петровичу. Мы как раз в Сумане сейчас. Готовим жилье для ваших бойцов». «Всего хорошего, Ярослав Константинович», — ответил граф. «Очень жду начала учений. Я приказал Александру Ивановичу докладывать об итогах каждого дня. Разумеется, если вы не против. Он будет собирать данные у бойцов и передавать их мне». «Хорошо, Иван Николаевич. До свидания». В Сумань приехали за час до прибытия грузовика из Сибыкина. За это время успели еще раз обойти выбранные здания, где нашли несколько мелких проблем, требующих ремонта. Правда, обращаться с этим вопросом к жителям поселка смысла не было. Помочь они мне вряд ли смогут. Вскоре водитель машины с генераторами позвонил Аршавину и сказал, что они подъезжают к поселку. Ротай предупредил, что через нужные ворота проехать не получится, и мы вышли встречать транспорт за пределы поселка. «Похоже, могут возникнуть проблемы, ваша светлость». Увидев, что водитель в кабине грузовика не один, тяжело вздохнул Аршавин. «Хорошо, что вышли навстречу», — касаясь своего источника и подготавливая разум к работе с магической энергией, вынужден был согласиться я.